Барри Ди Флорио. Я понятия не имел, что хренов кубинец находится на Ямайке. После того, что он сотворил 2 месяца назад на Барбадосе, я вынужден признать, что крепости нутра у этого ублюдка можно позавидовать. Держу пари, что это была затея Луиса Джонсона. С той самой поры, как он покинул Чили, чтобы примкнуть ко мне в Эквадоре, Джонсон как-то деликатно забывает, что работает на меня. От дома певца до парикмахерской в Мане всего 20 минут езды. Но благодаря моей благоверной они показались мне парой часов. Сейчас я сижу в своем кабинете при посольстве и жду, когда произойдут события 3 декабря 1976 года. Как раз сегодня, в этот самый день, мы аннулируем визу певцу, поскольку он подозревается в контрабандном провозе наркотиков в Соединенные Штаты Америки. Доказать это совсем несложно. Достаточно сунуть руку ему в задний карман. Из этого нужно раздуть большую шумиху, да подлинное шоу в знак того, что мы, как истинные друзья Ямайки, не намерены сидеть сложа руки и мириться с тем, чтобы в нашей верной стране союзницы воцарялось беззаконие. Пресс-релиз я уже написал. Начальство его завизировало. Есть у нас и доказательства того, что он состоял в сговоре с известными наркодилерами из Майами и Нью-Йорка, а также водил шашни с людьми сомнительной репутацией на Ямайке и за ее пределами, включая как минимум 2 террористов из местных. Это уже задокументировано. Один из них по кличке Шота Шериф дважды судим за убийство и еще теснее связан с нынешней властной верхушкой. Документы в порядке, директивы даны по большей части мной самим, особенно после того, как этот сукин сын Адлер соскочил с корабля и принялся петь нашим-вашим своим двуликим анусом. Но я не об этом, а о крутости нрава этого гада. В самом деле. Ведь это фактически дезавуирует то, что мы успели в свое время сделать, и выставляет нас ушастыми олухами, что подписались на нечто, оказавшееся нам не по плечу. Только не надо корчить мину, будто добрая половина того, о чем тебе приходится со стыдом вспоминать, не вызвана самим тобой. Слава богу, что я хоть не перенял его гребаную методу прослушки. Возможно, он все еще пошучивает в каких-нибудь странах, что дают ему у себя приткнуться над той своей непрухой в Эквадоре, когда горничные отеля «Вилла Хильда», войдя в номер, застукали его за попытки подслушать Мануэля Арайю, личного помощника и водителя чилийского поэта и политического деятеля Пабло Неруды. Или над эпизодом, когда он пытался убедить индийцев-охранников в чехословацком посольстве, что да, омбрес, ремонтники в самом деле являются на работу в 5 утра даже в Латинской Америке. Шутки шутками, но из-за его кидалого и экстренного вывода из игры 10 полевых агентов пришлось в экстренном порядке вводить 7 новых. У нас не было даже времени для полной апробации. Иначе я ни за что не одобрил бы кандидатуру Луиса Джонсона. Во всяком случае, поступление с ним еще и кубинца как части пакетной сделки. Этот остров так и кишит гребаными кубинцами. О коммуняках уж и говорить нечего. Да, я могу себе представить, зачем он здесь, даже по собственному почину. Чего я не могу уяснить, так это того, зачем он делает из этого такое публичное представление. Публичное, во всяком случае, для нас. В отличие от Карлоса Шакала, который хотят тоже торчить здесь, но лежит на дне, почесывая пузо, пока бляди у него отсасывают. У этих двоих есть история. Мне платят за то, чтобы я был насчет нее в курсе. Ходит слух, что Эрнан Родриго де лас Касас научил Карлоса применять С-4. Динамит тоже. Но Касас всегда испытывал слабость именно к этим зарядным устройствам. В этом году на Ямайку он приезжает уже не в первый раз. И в обоих случаях, как только он сюда приезжал, здесь начинались подрывы. У моего кабинета 4 стены и 1 окно с видом на площадку через дорогу, где толкутся ямайцы, с 6 утра занимающие очередь за визой. Мэнли сказал им, что в Майами летает 6 рейсов в неделю. Кто хочет улететь с катертью дорога? После того, как пан Американ объявляет о приостановке сообщения между Кингстоном и материком, очередь начинает растягиваться на целый квартал. Жест слабый. Примерно из той же оперы, что зарок ямайских женщин не предоставлять сексуальные услуги до тех пор, пока правительство не начнет проведение конкретных реформ. Но приходится учить людей хотя бы маленьким жестом, в надежде, что из них вызреют большие. Досье Луиса Эрнана Родриго де лас Касаса, что лежит передо мной, достаточно короткое. Короткое, понятное дело. В фигуральном смысле. Для того, чтобы иметь о Касасе реальное представление, нужно ознакомиться с 5 папками, а не с 1. Одну из них я беру со стола. запросил ее у Селли, как только увидел его гуляющим в паре с Луисом Джонсоном. Это папка синего цвета. Я раскрываю ее и узнаю в ней множество имен. Фредди Луга, Эрнан Рикардо Лозана из Альфа-66, Орландо Бош, верткий венесуэльский змей немелкого пошиба. Двое известных исключительно как Гаэль и Фредди, по всей видимости, из Омега-7, и Де Лас Касас. Все из объединенных революционных бригад, все агенты Амблад и все как один ветераны залива свиней. Год у них выдался хлопотный, начиная со сходки в Доминиканской республике для создания их пресловутого совета, совещательного органа, о котором контора, можно подумать, не имеет понятия. В июле на бетонке Кинстонского аэропорта, перед вылетом на Кубу рейса Вест-Индской авиакомпании, взорвался красный чемодан. Офисы этой авиакомпании на Барбадосе, Air Panama в Колумбии, Иберии и Nanaka Line в Коста-Рике все так или иначе связаны с Кубаной, подверглись атакам бомбистов. Был убит кубинский дипломат в Мексике и еще двое в Аргентине. Затем в сентябре в округе Колумбия был застрелен Орландо Летерьер, чилийский экономист и дипломат. Дело рук, скорее всего, пиночетовской Дина. Но есть и еще имена. Те же гребаные имена, что высвечиваются всякий раз, когда всплывает тема Латинской Америки. Затем был еще пожар в Гаяне, в котором погибло лишь кубинское рыболовецкое оборудование. В июне этого года, если конкретно, то 14 числа, у себя в гостиной от ножевых ранений скончался перуанский посол Фернандо Родригес, после чего правительство Ямайки ввело в стране чрезвычайное положение. Преступность здесь чувствует себя на редкость вольготно. И особенно в этом году. При этом особенность ямайской преступности в том, что она по большей части структурирована и носит направленный характер. Всякий раз, когда она продвигается в спальные районы, возникает ощущение, что кто-то активизирует ее намеренно. Я встречал здесь людей с обеих враждующих сторон. Десятки и десятки быков, сорвавшихся с привязи в посудной лавке. Но даже по их меркам, по меркам гангстеров, да что там, даже по меркам тайной полиции Чили, смерть Родригеса была слишком уж скрупулезно спланирована и подогнана, чтобы хотя бы казаться случайной. Взрывные устройства — это почерк кубинца, всем это известно. Но что-то в этой смерти попахивает им. Вот прямо смердит и все тут. Конечно же, правительство США, по нашей информации, не усматривало в гибели посла никакой предварительной подоплеки. И остается лишь надеяться, что тот, кто совершил это гнусное злодеяние, а также те из власть имущих, что поддерживали и обеспечивали его осуществление, рано или поздно предстанут перед судом. Бог ты мой! С каждым днем я все больше напоминаю своей риторикой Генри Киссинджера. Селли! Да, сэр? Ты можешь навести справки, куда пошел Луис Джонсон? Сей момент, сэр. Я отпускаю кнопку громкой связи и оглядываю мой стол. Жена у меня ни разу не пересекала порог этого кабинета. А вот Киссинджер, да. Ты слышала, дорогая? Поцелуй меня в бедро. В январе, первые дни по приезде сюда, моей первейшей работой было нянчиться с Генрихом, как его все называют за глаза, недельное пребывание которого на Ямайке как-то не складывалось. А сегодня, по дороге к парикмахеру, после очередной мирной драчки, моя жена повела себя поистине странно. Она на меня посмотрела. Во всяком случае, мне так подумалось. Я все время пялился перед собой на дорогу, направляясь вверх по Хоуп-Роуд в Мону. Но на сегодня я научился четко улавливать, когда на меня смотрят. Так вот она, судя по всему, посмотрела на меня и сказала: «Знаешь, какое слово, как я выяснила, меня прикалывает? Вот прямо-таки нравится, пусть и не в прямом смысле, но заставляет хихикать, когда я его слышу. А, Барри?» «Нет, дорогая». «Непристойный». «Непристойный». «Одно из тех словечек, которые используют некоторые люди вроде тебя. Я раньше даже не обращала внимания, в какой я, можно сказать, интимной близости сосуществую с этим словцом. Непристойный». Не проходит и дня, чтобы я не сталкивалась или хотя бы не раздражалась чем-нибудь непристойным. Вау, у нас уже формируется свой словарь. Дань благодарной памяти Йельскому университету. У всех свои причуды. Но знаешь, Барри, меня всегда пробивает на хихи, когда кто-нибудь из таких, как ты, произносит это слово, особенно во время интервью. Во как. Что, по телеку опять давали Киссинджера? Нет, на этот раз все банальней. Посол, к которому у меня сильнейшая антипатия. И в прошлый вторник он на деловом собрании сказал, кажется, мужу Нелли Матер: «Голословные заявления о дестабилизации ложны и непристойны». Понятия не имел, что леди твоего круга говорят за ланчем о политике. А о чем нам еще говорить? Ни у кого из вас нет члена таких размеров, чтобы он был предметом разговора. То есть? Ага, ты все-таки меня слышишь. Ха, ну а если серьезно, то что за ерундистикой ты здесь занимаешься? Будь хоть раз серьезен, Барри. Понятно, я бы лучше расспросила жену Луиса Джонсона. Но бедняжка нынче опять запнулась и стукнулась лицом о перила, вот и... Мы следуем туда, куда нас посылает правительство Соединенных Штатов. Ой, дорогой мой, я же не сказала «мы», я сказала «ты». Про меня говорить нечего, я здесь транжирю время и тешусь, чем могу. А вот ты что здесь делаешь? Чем занимался весь истекший месяц? Честное слово, лучше б ты уж имел любовницу. Я была бы, пожалуй, за. Я тоже. Не льсти себе, Барри. Те дни для тебя пролетели. Летела бы ты нахер вслед за ними. Так что ты все-таки здесь делаешь? Выкладывай, удар за ударом. Хм, хорошо сказано, удар за ударом. Ну а что, на дороге пусто, а ты за несколько недель не сказал мне ничего интересного. Ты хочешь от меня разглашения конфиденциальной информации? Барри, лучше скажи. Или готовься ближайшие 3 года спать с открытым глазом. Так как, поверь мне, я ведь все равно докопаюсь. Ты же знаешь, какая я становлюсь, стоит мне на что-то настроиться. Тебе что, пересказать на память служебную инструкцию? Я немного из немногих, кто понимает между слов. Ты не забыл? У меня есть теория. Мужчина не всегда получает ту жену, в которой нуждался или хотел бы. Но он всегда получает ту, которую заслуживает. Я не уверена, что женщина об этом того же мнения. Но в некоем извращенном смысле это одна из черт, которая мне в ней исконно импонирует. Извращенным это потому, что любой нормальный мужик, даже пассивный, на этом месте отвесил бы своей глупышке оплеуху. Чем, по-твоему, мы занимались в Эквадоре? Бог ты мой, Барри, я знаю, что ЦРУ... Контора. Чшш, ясное дело, контора. Так вот, я знаю, что контора — это не какой-нибудь фонд помощи иностранным государствам от Белого дома. И если вы находитесь в стране, то ей, вероятно, не светит ничего хорошего. Извини. Извиняйся сам. Ты не пакуешь в спешке детей при каждом переезде. Дети. В Эквадоре Айдена у нас еще не было. А в Аргентине уже был. Чем же ты там таким занимался? И как это связано с той хренью, которую твой шеф втусовывал мужу Нелли Матер? Он мне не шеф. Да, я такого от него не слышала. Ты в самом деле хочешь знать? Да, Барри, я в самом деле хочу знать. Директива задач ЦРУ по Эквадору. Ага. Приоритет А. Бог мой, ты сейчас в самом деле начнешь пересказывать мне инструкцию? Хм. Приоритет А — собирать и докладывать разведданные по силам и намерениям коммунистов и иных враждебных политических организаций, включая международную поддержку и влияние в правительстве Эквадора. Приоритет Б — собирать и докладывать разведданные о правительстве, силах и намерениях диссидентских политических группировок. Поддерживать высокий уровень агентуры в правительстве, органах безопасности, правящих и оппозиционных политических партиях и особенно среди оппозиционно настроенного военного руководства. Я услышала достаточно, Барри, в самом деле. Приоритет В — пропагандистская и психологическая война. Распространять информацию для противодействия антиамериканской пропаганде, нейтрализовывать коммунистическое влияние в общественных организациях, создавать альтернативные структуры, поддерживать демократических лидеров. Я вышла замуж за автомат. Какое отношение хоть каким-то боком это имеет к Ямайке? Устав у конторы всего один, дорогуша. Безразмерный, но один на всех. Может, тебе следует внимательней поглядеть вокруг? Я гляжу, поэтому тебе и не верю. Что ты имеешь в виду? Ничего из этой билиберды не объясняет того, что здесь происходит. 12 января Wall Street Journal назвал Народно-национальную партию Ямайки во главе с Майклом Мэнли самым бездарным из всех прозападных правительств. Февраль. Майами Геральд. Ямайка копает себе обрыв. Март. Исэл Резник из Нью-Йорк Таймс пишет, что ямайское руководство дает Кубе муштровать свой полицейский контингент и заигрывает с элементами из власти черных. Июль. US News and World Report сообщает, что премьер-министр Ямайки Майкл Мэнли держит курс на коммунистическую Кубу. А Newsweek заявляет, что на Ямайке находится свыше 3000 кубинцев. Резник. Боже правый, да хватит об этой баллонке с Элли Резнике. Что до кубинцев, то я их здесь не вижу. Мексиканцев и венесуэльцев, да, определенно, но не кубинцев. Мерзавец попросил товарный кредит на 100 миллионов, а затем решил, что может срать нам на голову, чокаясь в десны с коммуняками? Тогда не проси кредит, а штырь тебе в сраку. Ничего, блин, не проси. И хлебало закрой насчет социализма. Социализм-то у него шведский? Шведский, фуецкий. Что-то ты слишком много знаешь, дорогая. А ты сквернословишь, как сапожник, дорогой. Все измы ведут к коммунизму. Это кричалка, которой тебя научили в Йеле? Смерть комикам? Я давно за тобой замужем, Барри. Очень давно. И знаю тебя насквозь. Когда ты не попадаешь прямым выстрелом, то есть почти всегда, ты норовишь обдать оппонента по носам. Не понял. Да чего тут понимать? Кое-что из этого, из того, что ты говоришь, вроде как имеет смысл. Мне кажется. Но это нет. Нет. Или ты мне что-то не договариваешь, или же что-то не договаривают тебе. Боже, какая же ты штафирка. Второразрядный клерк. Что ты имеешь в виду под что-то? Нечто большее. Завязано все на экономике, это верно. И растет как снежный ком. Но мы-то здесь всего 10 месяцев, Барри. А все эти твои мелкие игралки составляют от силы года 3. 6, если считать все то время в Южной Америке. Нет, здесь что-то другое. Буквально вьется в воздухе. Натуральная мистика. Что это, мать твою, означает? Даже объяснять тебе нет смысла. Стой, приехали.